Глава 38. Это Сэм. Мы в Кап-Дир, 6 заложников. Вроде один умирает, все голодные. 3 чел с пистолетами, шляпник, злой и жестокий. Альма, мать, которая ищет детей. Гусеница разоблачает клику. Раньше убивал. Не могу ответить. Сообщение выглядит так, как будто она писала его в большой спешке, заметил Уилл. Угу, хрипло отозвалась Эбби. У нее пересохло в горле, и она сделала глоток воды, но это не помогло. Когда дочь оказалась в опасности, ее организм, похоже, потерял способность усваивать воду. Они уже опять сидели в фургоне переговорщиков перед школой. Помчались обратно, как только получили сообщение. Карвер вдавливал педаль газа в пол, а Эбби разговаривала по телефону, то с Уиллом, то с Тамми. И теперь, когда они оказались здесь, Эбби не собиралась оставаться в стороне. «Мы предполагаем, что ей как-то удалось уединиться с чьим-то телефоном на пару минут», — сказал Карвер. «Не могу ответить. Вероятно, означает, что она не сможет ответить на звонок». «Вы пробовали перезвонить или отправить сообщение в ответ?» «Нет», — быстро ответила Эбби. «Если телефон по-прежнему при ней, мы не хотим подвергать ее опасности». «Этот номер зарегистрирован на Карлоса Рамироса», — сказала Тамми. «Существует большой риск того, что кто-то еще позвонит по этому номеру». «Я надеюсь, что Сэм отключила телефон», — сказала Эбби, после чего осушила свой стакан, попытавшись скрыть дрожь в руке. Но, судя по короткому взгляду Уилла, он это заметил. «Ее сообщение подтверждает многое из того, что мы уже знаем», — продолжал Уилл. «Предположительно, Рамирес — это тот заложник, который находится в критическом состоянии». — Похоже, шляпник — самый неуравновешенный из этой троицы, — сказал Карвер. — Так что держите в голове. Даже если вы уговорите гусеницу пойти вам навстречу, шляпник может не согласиться. — Сэм сказала, что гусеницы уже приходилось убивать, — заметила Эбби. — Это может означать, что он даже еще более опасен. Если он думает, что в конечном итоге проведет остаток жизни в тюрьме, то вряд ли сдастся. «В данный момент он определенно не намерен идти нам навстречу», — сказал Уилл. «У меня было уже 7 телефонных разговоров с ним. Совсем коротеньких. Он каждый раз не давал мне договорить. И ни разу не проявил ни малейшего интереса к моим попыткам предложить ему помощь. Отказывался обсуждать любые темы, помимо нашего прогресса в сборе улик, касающихся сотрудничества полиции Нью-Йорка с этой кликой. Тамми, что у тебя на него есть?» — спросила Эбби. От этих двух слов «приходилось убивать» внутри у нее все сжалось. Кого же Нил уже успел убить? Тамми пролистала стопку страниц. «С того момента, как вы назвали мне по телефону его имя, Нил Уайетт, мне удалось кое-что разузнать о нем. В социальных сетях он присутствует чисто номинально. Я нашла лишь давно неподдерживаемый профиль на Фейсбуке, да и тот закрытый его. Он женат, супруга некая Джеки Уайетт, тоже вроде как не особая любительница соцсетей. Живут они в Монтичелло. Сейчас я работаю над получением биллинговой информации по их телефонным номерам». «Кто-нибудь уже говорил с этой Джеки?» «Она не отвечает на звонки. Местный полицейский заезжал к ним домой, но там никого не оказалось. Их машина исчезла. Соседка сказала, что Джеки несколько раз в неделю совершает утренние пробежки, но она уже по меньшей мере месяц ее не видела». «Ордер на обыск?» — спросил Уилл. «Занимаемся этим». Эбби взглянула на белую доску. Тамми уже прилепила к ней скотчем наброски портретов 3 вооруженных стражей, сделанные полицейским художником по описаниям свидетелей. Под рисованным портретом Нила висела его фотография, сделанная с улицы сквозь щель в окне. Искалеченный нос придавал его лицу неприятный и отталкивающий вид. «Что еще у нас на него есть?» «Я прочитала достаточно много его постов на форуме стражей», — сказала Тамми. «Начинал он довольно скромно. Большинство его ранних публикаций ограничивалось лишь 1-2 фразами, обычно с целью подкрепить теорию какого-нибудь другого участника, не предлагая особого дополнительного вклада. Но через несколько месяцев Нил стал там более влиятельной фигурой, начал и сам выдвигать свои собственные теории, которые он обычно подкрепляет большим количеством ссылок, что нравится людям. Из-за этого его утверждения больше походят на факты, чем на... Бред сумасшедшего», — подсказал Карвер. Да. Хотя эта публика так свои писания не воспринимает. Но его теории, как правило, считаются там наиболее обоснованными. Гусеница явно популярен на форуме. Он также довольно обаятелен и обладает хорошим чувством юмора, причем не видит ничего зазорного в том, чтобы посмеяться и над самим собой. Постил много мемов, но за последние 2 месяца его посты заметно изменились. Больше никаких мемов, никаких шуточек. Он стал гораздо более критически относиться к теориям других участников, а его собственные посты стали гораздо более радикальными. Мы говорим о людях, которые думают, что некоторые из наших политиков управляются дистанционными мозговыми волнами, — заметил Карвер. Так что определи, что значит «более радикальными». Его теории стали гораздо более конкретными. Он стал в буквальном смысле тыкать пальцем в тех или иных людей и выступать за решительные действия. Дело больше не только в том, чтобы просто выяснить, что затевает круг. Речь идет о том, каким образом стражи могут противостоять этому. Эбби кивнула. Она уже видела многое из того, что описывала Тамми во время своей собственной вылазки на форум. И как остальные участники реагируют на такие его призывы? Большинство из этих людей на самом деле не хочет ввязываться во что-то рискованное. Довольствуются разговорами. Всегда находится кто-то, кто подстрекает к массовым протестам, но обычно дальше этого дело не заходит. Хотя есть горстка участников, которые полностью поддерживают подобные взгляды. Чаще всего на стороне гусеницы выступают люди с никами «Шляпник», «Красная королева», «Соня» и «Бармаглот». «Красная королева — это Альма», — сказала Эбби. «Соня — это мальчишка-подросток по имени Деннис. Мы только что пообщались с ним, и он готов сотрудничать с нами. Может даже приехать сюда и поговорить с этой публикой по телефону, если мы решим, что это чем-то поможет. Бармаглот — бывший аспирант-психолог, который проводил какое-то исследование в рядах стражей, и он регулярно встречается с Нилом, хотя мы не знаем, где он сейчас находится. — Как участники реагируют на то, что происходит прямо в данный момент? — спросил Уилл. — Форум, по сути, разделился на 2 лагеря. Большинство откровенно напугано. Они говорят, что гусеница поспешил с выводами, и это побудит ФБР и полицию заняться участниками форума. Целая группа участников уже покинула форум, оставив панические комментарии вроде «Это совсем не то, чего мы хотели», а некоторые даже объявили, что удаляются в свои убежища, что бы это ни значило. Вероятно, какие-нибудь укромные домики в глухом лесу, где они могут спрятаться под одеялом и ждать, пока все это пройдет стороной, предположил Карвер. И есть небольшая группа, которая в полном восторге. Как вы наверняка знаете, гусеница недавно разместил сообщение на форуме прямо из школы. И эти люди уверены, что клика наконец-то будет разоблачена. Бармаглот постоянно призывает всех не сдаваться. Несколько членов этой группы даже организовали что-то вроде стихийного протеста всего в паре кварталов отсюда. Мы их видели, мрачно сказала Эбби. Они мельком заметили представителей этой группы, когда проезжали мимо. Мужчин и женщин, держащих плакаты с призывами вроде «Смерть кругу», «Раскройте правду» и, конечно, неизбежным «Спасите детей», что, естественно, относилось к воображаемым детям, которых якобы пытались продать в сексуальное рабство на территории школы, а не к реальным детям, среди которых была ее дочь, взятая в заложники. Эбби была рада тому, что машину вел Карвер, поскольку само ее так и подмывало бы крутануть рулем и переехать их. — Удалось выяснить фамилию Альмы? — спросил Карвер. Тамми покачала головой. — Пока что нет. — Мы уже подумывали, не предоставить ли фоторобот Альмы средства массовой информации, — сказал Уилл. — Вдруг ее кто-нибудь опознает, но опасаемся, что это может затруднить переговоры. Эбби понимала его беспокойство. Скорее всего, 3 захватчиков тоже следят за сообщениями в средствах массовой информации. И стоит только журналистам запустить зубы в их имена, как на засевших в школе стражей неизбежно обрушится шквал негативных комментариев по радио, телевидению и в интернете, что наверняка покончит с любыми надеждами разрешить эту кошмарную ситуацию мирным путем. «Эбби, а как насчет интервью, о которых вы упоминали?» — спросила Тамми. «Я их вам перешлю», — пообещала Эбби. «Я полностью прочла эти интервью по дороге сюда». Теодор Куин присоединился к форуму стражи в апреле под ником Бармаглот. И с тех пор неоднократно предпринимал попытки пообщаться с его участниками в реале. Но любые предложения созвониться или где-нибудь пересечься были восприняты на форуме с большим подозрением, тем более со стороны нового участника. А потом в июне прошлого года ему как-то удалось убедить Нила поговорить с ним по телефону. Во время этого интервью Теодор пытался расспрашивать Нила о его детстве, но тот не был особо откровенен. Теодор всеми силами старался выглядеть как сотоварищ-страж, на что Нил, похоже, в итоге повелся. Теодор пишет, что по отношению к ним обоим Нил постоянно употреблял такие слова, как «мы — стражи» и «мы даже больше похожи, чем я думал», и постоянно задавал Теодору вопросы касательно его собственных взглядов на некоторые теории этой группы. Так что пока Теодор не слезал с темы стражей, Нил был только рад идти у него на поводу, — заключил Уилл. Вот именно. И Теодор за это ухватился. Следующие несколько интервью были посвящены исключительно идеологии стражей. И Теодор вел себя как новичок, осваивающий азы. Но потом эти отношения переросли в нечто большее. До некоторых пор Теодор называл его гусеницей, но потом Нил назвал ему свое настоящее имя. Наконец открылся. Рассказал Теодору о своих родителях, о том, как его отец потерял работу, когда сам он был еще ребенком. В одном из интервью Нил упоминает про Джеки. Говорит, что они хотели ребенка, но у Джеки случился выкидыш. Похоже, они становятся друзьями. И даже пару раз встречаются дома у Теодора. В последних двух интервью они оставляют тему личной жизни Нила и опять возвращаются к идеологии стражей более подробно. И это последнее задокументированное интервью. Мы знаем, что их было больше и что частота их возросла, но у нас нет ничего, что это документально подтверждало бы. Если мы хотим узнать больше, понадобится ордер на обыск дома Теодора. Я не уверена, что мы его получим. Карвер пристально глянул на Эбби, но ничего не сказал. Деннис сказал нам, что незадолго до Хэллоуина в жизни гусеницы произошло что-то такое, что кардинально изменило его, — продолжала Эбби. И это соответствует тем изменениям в его поведении, которые мы видим на форуме. А еще нам известно, что 29 октября Теодор с Нилом опять встречались. Весьма вероятно, что нечто, случившееся во время этой встречи, оказало на Нила огромное влияние. Если у нас выйдет найти Теодора, то мы будем знать больше. — Я займусь этим, — сказала Тамми. — Хорошо, — отозвалась Эбби, переводя взгляд на Уилла. — А как твои успехи? — До сих пор мы действовали на основе очень скудной информации, — ответил тот. — Я обращался к Нилу по его прозвищу в основном, пытаясь заставить его понять, что мы переживаем за них и что это будет нехорошо выглядеть, если кто-нибудь пострадает. Это ни к чему не привело. Теперь, похоже, этому находится веская причина. Нил не просто ищет способ выпутаться из этой ситуации. Он хочет нанести удар по этой так называемой клике и разоблачить ее. Согласно сообщению от Саманты, ему, возможно, и раньше доводилось убивать. Мне нужно, чтобы он рассматривал меня как союзника. Чтобы добиться этого, надо как-то заставить его говорить о фактах. Пожалуй, можно попробовать обсудить с ним его посты на форуме. — Думаю, ты прав, — сказала Эбби. Для всяких секретов у него есть приватный чат. Большинство стражей явно предполагает, что в ряды участников форума затесались сотрудники ФБР и полиции. Так что вряд ли он будет воспринимать тебя как врага, если узнает, что ты читаешь его посты на форуме. Можешь меня привлечь в качестве подкрепления. Мы сказали ему, что я провожу кое-какие исследования, так что я вполне могу ненадолго проявиться, чтобы коротенько переговорить с ним и ввести в курс своих достижений. — Я не хочу этого делать, — сказал Уилл. — Это может лишь все запутать. Я хочу, чтобы он воспринимал тебя как временно вышедшую из игры. Если ему придет в голову, что он может поговорить с тобой, то перестанет общаться со мной. — Это вообще-то зависит от того, как мы все подадим, — — резко сказала Эбби. — Я могу сказать, что задняя дверь фургона открылась, и все они повернулись, чтобы посмотреть на вновь прибывших. Это оказались Эстрада, руководитель операции, и Бейкер из ГБР, оба в бронежилетах. На Бейкере был еще и шлем. Сердце у Эбби дрогнуло. Бросив быстрый взгляд на Эбби, Эстрада нахмурился, затем повернулся к Уиллу. — Верен, мы пришли сообщить вам, что идем на штурм. — Что? — Эбби обмерла. — Прямо сейчас? Но у нас ведь только что наметился серьезный прорыв. — Я знаю, — отозвался Эстрада, не сводя глаз с Уилла. — Именно поэтому мы и приняли такое решение. Ясно, что у Карлоса Рамироса совсем мало времени. Сообщение, которое вы получили, подтвердило этот факт. Люди внутри неоднократно отказывались освободить его или допустить до него медиков, и теперь мы знаем, что они убивали и раньше. Ждать дальше значит окончательно поставить жизнь Карлоса под угрозу. — Я думаю, что это ошибочное решение, сэр, — сказал Уилл. — Но по статистике, при наличии достаточного времени подавляющее большинство переговоров приносит лучший результат, чем... — Вот именно что при наличии достаточного времени, — перебил его Эстрада. — Как я уже сказал, в данном случае у нас этого времени нет. Вы что, сможете получить какие-либо результаты в течение 10 или 20 минут? Уилл стиснул зубы. Эбби и Уилл хорошо знали, в условиях нехватки времени от переговоров толку мало. «Штурм может привести к еще большему количеству потерянных жизней», — сказал Уилл. Бейкер говорил, что шанс обойтись без жертв крайне невелики. «Наши шансы значительно улучшились», — ответил Бейкер. «Теперь мы знаем, где расположены камеры наблюдения».